85. До озера Маши игры добрались в то самое время, когда сереющий вечер отступает от земли под напором свисающей с небес темноты. Земля была мягкая, податливая, и могилу Игорь выкопал очень быстро. Он снял куртку, завернул в нее труп собаки и аккуратно положил в землю. Маша бросила горе земли на могилу, и Игорь бросил, так положено. Игорь с удивлением понимал, что не испытывает ни грусти, ни печаль. — Почему так? — спросил он госпожи интуиции. — А потому, дурачок, что ты не веришь, будто Кульбит умер. И тело, которое беспомощно лежит в грязной земле, имело отношение к жизни пса, а к его смерти оно никакого отношения не имеет. Игорь начал быстро засыпать могилу. — Я тебя жду в машине, — сказала Маша и поцеловала Игоря. Губы у нее были мягкие. Когда дело было сделано, Игорь оглянулся по сторонам, чтобы получше запомнить место, и только тут понял, какая вокруг красота. Озеро спокойно лежало в окружении черных деревьев. Впрочем, деревьев видно почти не было, ощущалось лишь их дыхание, отчего-то становилось совершенно ясно, что плотная стена окружающего озера живая. Уже почти совсем стемнело, и свет от воды освещал лишь небо, которое, кажется, вовсе не собиралось окончательно темнеть. Тишину было слышно, она давила на уши. Хотелось отыскать хоть какой-нибудь источник звука, который бы доказывал, что мир вокруг все-таки существует. Но ни огонька, ни проблеска, ни хоть какого-нибудь, пусть дальнего звука. Ничего. Игорь оперся о лопату. В такую минуту в голове не могла не родиться какая-нибудь банальность, и она родилась. «Я ощущаю себя таким одиноким в этом мире», — подумал Игорь. Банальность, как известно, всегда абсолютно правдива и правильна. Это было лживо. Игорь себя в этом мире не ощущал. Вовсе. Он был вне, был совсем не нужен этому миру. Озеро, деревья, небо, тишина прекрасно существовали отдельно от него и вовсе в нем не нуждались. Вот таким, наверное, был мир, когда Господь его создал, — решил Игорь. Неужели все это было создано для той жизни, в которой мы сейчас живем? Так ведь быть не может. Свет от озера не поднимался, а медленно полз на небо, словно художник кистью затемнял его. Где-то посредине между озером и небом вырисовывалась темная полоса, а дальше опять светлело. Казалось, у деревьев нет стволов, из сплошной темной массы выглядывали лишь вершины. «Человек здесь не нужен», — вздохнул Игорь. «Мир явно создавался без расчета на то, что в нем будет существовать человек». И тут же услышал рядом с собой мужской голос. «Вы правы, Игорь Маркович, все плохое в мире именно от людей. Ни от китов, ни от жирафов, тем более не от собак. Но уж раз мы живем с вами в этом мире, надо подумать, как бы сделать так, чтобы все это не погибло, не так ли?» Игорь оглянулся и увидел Сергея Александровича. «Господи!» — воскликнул Игорь. «А мне сказали, что вы повесились». Ученый пропустил бестактность мимо ушей. Впрочем, возможно, это был снова не он, а некто похожий на него. Впрочем, не имело никакого значения, кто это был на самом деле. Не правда ли удивительно, Игорь Маркович, что, похоронив только что любимую собаку, вы размышляете не о ней, а о каких-то посторонних, хотя без сомнений, занятных предметах? Игорю стало стыдно. «Не надо стыдиться», — успокоил его прохожий, который мысли Игоря читал легко, будто вывески. «Все нормально. Просто Кульбит не умер. Он теперь в вас, его для того и посылали, чтобы душу вашу спасти». «Кто послал?» — хотел спросить Игорь, которого почему-то совершенно не удивило, что кого-то волнует спасение его души. Но он понял, что спрашивать не надо. Тогда свой вопрос задал прохожий. «Помните ли вы свой сон про то, как телевидение транслирует в прямом эфире казнь Иисуса Христа?» Игорь кивнул. «Разумеется, такой сон трудно позабыть, но вы не до конца его разгадали, Игорь Маркович. Не до конца». «Если честно, — смутился Игорь, — я его вообще не разгадывал. Я сны не разгадываю, они мне снятся, вот и все». «А вот это неправда», — снова улыбнулся знакомый незнакомец. «Человек всегда разгадывает сны. Головой или душой, неважно. Другое дело, что он не всегда может эти разгадки сформулировать. Но так, чтобы сон вовсе никак не повлиял на человека, такого, простите, не бывает. Но я о другом хотел вам сказать». На небе вспыхнул всполох света. На другом конце озера раздался радостный, громкий, чужой крик, и снова все стихло. «Но я о другом», — повторил прохожий. «Видите ли, Игорь Маркович, этот сон был бы как будто намек вам на то, что вся история современного человечества — это история внедрения телевидения». «Чего?» — удивился Игорь какой-то сумасшедшей логичности этой мысли. «Как это может быть? Телевидение, по-моему, только в 20 веке появилось». Незнакомец огорченно взмахнул руками и сел на траву. Игорь присел рядом, поняв, что разговор будет не коротким. Окружающий мир перестал существовать. Игоря вместе с его странным собеседником словно вырезали из этого мира, посадили на берег озера поговорить. Надо ли вам говорить, что история человечества — это история борьбы Бога и дьявола, вы это понимаете? Умеете мыслить в такой системе координат? Прохожий спрашивал не просто так, он спрашивал, чтобы ему отвечали. И Игорь ответил, «Я не знаю, как я умею мыслить, но про систему координат, о которой вы говорите, понимаю до такой степени, что меня даже раздражает эта ваша формулировка «система координат». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул прохожий. «А то, что полигоном для этих битв всегда выбирается Россия, это тоже вам ясно?» Игорь кивнул утвердительно, чем вызвал немалое удивление своего собеседника. «Правда, понимаете?» От удивления брови незнакомца даже вскочили над дужками очков. «А я вот не понимаю. А чего они всегда выбирают Россию? Других стран, что ли, нет? Что татары, что немцы, что коммунисты. Все обязательно надо на России проверять? Да теперь вот тоже». Он замолчал, задумавшись, видимо, о чем-то своем. «Ну да ладно, будем это воспринимать как данность. Вы никогда не задумывались над тем, за что, собственно, борются Бог и дьявол?» Ответ на этот вопрос Игорь, конечно, знал, а потому ответил незамедлительно. «Да за мировое господство». «Это следствие», — махнул рукой незнакомец, будто отгородил ответ Игоря. «Они борются за человеческие души. Бог, видите ли, наградил человека душой. Дьявол создать душу не в силах, он в состоянии лишь ее украсть. Однако, если бы дьяволу удалось доказать, что человеческая душа — никакой не подарок, а так мелочь, не значит ерунда, человечество рухнуло бы в бездну. Вся история человечества, таким образом, — это попытки дьявола доказать людям, что душа им абсолютно не нужна. Увы, дьявол добился тут определенных успехов, если использовать терминологию ваших политиков». «А у тебя что, другие политики?» — подумал Игорь, и тут же испугался, что незнакомец его мысли угадает. Прохожий, в общем, был Игорю симпатичен, а вот сам разговор не нравился. Игорь вообще не любил умные беседы про судьбоносные проблемы, потому что заканчивались они тем, что собеседники либо дрались, либо в лучшем случае обижались друг на друга. Кстати, одним из признаков русской дури Игорь считал тот непреложный факт, что в России все разговоры о своеобразии русского пути и о судьбе страны все непременно заканчиваются дракой. Но прервать прохожего или уйти было совершенно невозможно. Тем более, что Игорь очень хорошо помнил после предыдущего разговора, то ли с этим же именно человеком, то ли с его двойником, и начались чудеса, а тот, кто однажды испытал чудо, всегда надеется на продолжение. Незнакомец, между тем, продолжал говорить про умное. «Дьявол ведет человечество в бездну, постепенно, я бы сказал, по ступеням. За всю историю человечества ему понадобилось всего 3 таких ступени. Представляете? Всего 3. Первая возникла в тот момент, когда за деньги стало возможным купить человека. То есть, когда стало известно, что бумажки значат больше, чем человек. Изобретение человека, деньги, сильно возвысилось над изобретателем. Кстати, именно с этого момента дьявол начал покупать человеческий душ. Раньше ему это и в голову не пришло бы. Вторая ступенька связана с появлением оружия. Атомная бомба, — подсказал Игорь, — но и подсказка не пригодилась. Атомная бомба — это следствие. Я бы вообще, Игорь Маркович, советовал бы вам учиться во всем искать истоки. Начало, — назидательно произнес собеседник. У вас с этим проблемы. Так вот, вторая ступенька возникла, когда одним орудием стало возможным убить несколько человек, то есть когда одна человеческая душа научилась уничтожать несколько других. Ну и третье. «Телевидение», — скептически заметил Игорь. Однако собеседник его скепсиса не заметил и продолжил. «Да, тут вы правы. Спросите любого так называемого разумного человека, когда происходит те или иные открытия?» Он вам ответит. «Когда уровень науки и техники позволяет это сделать». Поэтому никогда и ни о чем не спрашивают так называемых разумных людей. Они всегда говорят общепринятые банальности. Банальности, а то и называются банальностями, что они общеприняты. Игорь чувствовал, что начинает злиться. Злился он не потому, что незнакомец говорил неправильно, а именно как раз потому, что он, Игорь, великий спорщик, как называла его мама, возразить ничего не мог. Собеседник буквально на мгновение задумался над словами Игоря, потом сказал, вы правы. Но дело не в этом. Так называемым разумным людям невдомек, что великие открытия происходят только тогда, когда люди готовы эти открытия принять. Так вот, знаете ли вы, что явилось причиной изобретения телевидения? Люди, считающие себя разумными, расскажут вам что-нибудь про пытливый человеческий ум и его тягу к неизведанному. Незнакомец иронично улыбнулся. Кто-то, возможно, даже вспомнит про шотландского изобретателя Джона Лоджи Берда, которому удалось получить первое изображение человеческого лица, или про русского изобретателя Владимира Зворыкина, придумавшего передающую телевизионную трубку. Все это действительно было, но все это не более чем следствие. К слову, скажу вам, уважаемый Игорь Маркович, что разумные люди чаще всего получаются из отличников, а у пятерочников, должно я вам, чрезвычайно узкий кругозор. На самом же деле подлинной причиной возникновения телевидения явился ядерный взрыв. Незнакомец замолчал, предоставляя Игорю возможность оценить сказанное. Выводы этого Игорь совершенно не понял, а потом промолчал. Однако вид при этом у него был достаточно задумчивый, что позволило незнакомцу продолжить. Точнее, и реакция на него еще, точнее, практическое отсутствие такой реакции. А только после того, как одновременно погибли и заразились неизлечимой болезнью миллионы людей, а человечество в сущности на это никак не отреагировало. Но ведь были же, я не знаю, там какие-то акции протеста, стал возражать Игорь, чтобы поддержать разговор. Это возражение возмутило его собеседника. Странный человек вскочил, начал кричать громко и зло. «Акции! Что вы несете, милый вы мой?» Человечество после этого должно было развернуться, как рота вышколенных солдат, пойти куда-нибудь в другую сторону. Акции протеста. Против кого? Против самих себя? Прохожий снова сел. Человечество же продолжало шагать, как шагало, активно используя телевидение, которое стало практически ежеминутно внедрять в сознание людей мысль о бессмыслице и ненужности человеческой жизни, а значит, о бессмысленности и ненужности человеческой души. Вообще, вам не кажется удивительным, что как только человек появляется на экране, его душа становится ему совершенно не нужна? Вы это, впрочем, по себе знаете. Игорь почувствовал, что покраснел. Теперь вот появился интернет. Такая форма человеческого общения, при которой надобность в людях, а значит, и в душах человеческих, отпадает вовсе. Например, вы можете влюбиться в человека, практически никогда его не видя. Такие случаи известны. Появились первые интернетовские кладбища. В принципе, человек уж сегодня может жить иллюзией полной жизни, не выходя из дома, не отходя от компьютера. Человечество — это сообщество, которое цементируется людскими связями. Погибнет оно не из-за того, что изобрели атомную или нейтронную бомбу, не из-за того, что происходят необратимые климатические изменения, все это следствие. Если же оно рухнет, в конце концов, в бездну, то причина кроется в том, что люди перестали интересоваться друг другом. И человеческая душа, задуманная создателем как самый главный объект для изучения другой человеческой душой, нынче уж мало кого интересует. То, что говорил прохожий, было интересно, занятно, возбуждало всякие мысли. Правда, смущало одно. Зачем все это говорят именно и конкретно ему, Игорю Марковичу Петрову? И не то чтобы Игорь не любил человечество, однако совершенно не собирался его спасать. Даже фильм про Джеймса Бонда Игорь не любил. Герой, поставивший себе целью спасти мир, вызывал у него не намного больше симпатии, нежели тот, кто хотел этот мир уничтожить. Игорь вообще был убежден, что ни с человечеством, даже со страной лучше не вступать ни в какие взаимоотношения. Это поможет обойти массу проблем. «Я далек от мысли предлагать вам спасти человечество», — как всегда угадал мысли Игоря незнакомец. «Хотя мне кажется, что каждый человек, работающий на телевидении, должен хоть чуть-чуть ощущать себя Джеймсом Бондом, спасающим мир. Частные слова, если таких людей будет больше, телевидение станет лучше». «Так вы что, хотите, чтобы я уничтожил телевидение и интернет?» «Я не смогу, да и вообще, по-моему, это невозможно». «Невозможно», — согласился незнакомец, — «и не нужно. Потому что человечество, если что-нибудь изобрело, оно непременно будет это использовать. Вопрос в том, как использовать. Парадоксальная трагедия человечества состоит в том, что все свои открытия оно обязательно направляет против самого себя. Изобрело колесо, получило боевую колесницу. Изобрело лекарство, получило яд. Расщепило атом, получило атомную бомбу. С телевидением тот же бред. Можно как лекарство употреблять, но большинство почему-то предпочитает применять его в качестве боевой колесницы, яда и атомной бомбы одновременно. Незнакомец говорил интересно и умно, только слишком. Игорь понял, что его голова не выдерживает такого количества мудрых мыслей сразу. «Почему со всем этим вы пришли ко мне?» — хотел спросить, он не успел. Незнакомец не нуждался в том, чтобы ему задавали вопросы. Он сразу отвечал. «Действительно, почему я говорю об этом именно с вами? Хотя вы уже натворили на телевидении немало глупостей, и только смерть пса остановила вас от совершения совсем уж безумного бреда, который вы, в общем-то, уже готовы были совершить, не так ли?» Игорь зачем-то кивнул. Незнакомец улыбнулся и продолжил. «Кстати, знаете, есть такой интересный закон. Человек может совершить довольно много бредовых поступков, но в какой-то момент их количество доходит до некоторой критической точки, после которой человек уж перестает отличать бред от нормы. Буквально вчера отличал, а сегодня пнул собаку ногой или еще какую-нибудь глупость сделал. Ну, я не знаю. Провел конкурс жопяра года, и все. Не отличает. Так что все непременно надо за собой следить. И чем старше, тем строже следить. Дети, вот, например, никогда бредовой жизнью не живут. У них все по-настоящему, даже игры. А у взрослых? Ну, сами знаете. Мне кажется, вы не хотите объяснять мне, почему выбрали именно меня. Игорь пытался сдерживать непонятно откуда берущуюся злость. Мне кажется, это вы не хотите слушать то, что вам в жизни очень пригодится. Жестко сказал незнакомец. А теперь о том, почему вас. Потому что вы думаете обо всем об этом. Большинство людей ведь как живут? По инерции. Вопрос, зачем я это сделаю, крайне редко себе задают, особенно в тех ситуациях, когда это дело приносит и деньги, и славу. Вы его знаете, поэтому я с вами беседую. Ну, вот и все. И могила Кульбита, и черный лес, и светящийся круг озера, в общем, буквально все способствовало ведению судьбоносного разговора. Не способствовало лишь ужасное нежелание Игоря про такие проблемы разговаривать. Нежелание, это, разумеется, победил и все остальное. Игорь спросил про конкретное. «Извините за вопрос, но кроме вас мне спросить не у кого. А кто такой Серегин?» Но незнакомец сразу отвечать не стал. Сначала сказал о том, что ему самому было важно. «Это хорошо, что вы со мной не спорите. В спорах ведь истины не рождаются, а разжижаются. Мне очень важно, чтобы то, что я сказал, из вас не выветрилось. А если сейчас мои слова и вызывают раздражение, ничего. Раздражение забудется, главное, чтобы слова остались. Вот». Незнакомец сделал паузу, как бы предоставляя Игорю возможность осмыслить и запомнить сказанное. А уже после нее ответил на вопрос. «Кто такой Серегин вас интересует? А вы разве до сих пор не поняли? Серегин — это миф. Миф, кстати, на телевидении, да вообще в России, может сделать куда больше, нежели реальный человек. Вот вам еще одно, кстати, доказательство того, как люди здесь становятся все меньше и меньше необходимы. А без людей человечество не сохранить. Вот такой вот парадокс». «К чему вы клоните?» «Я чувствую, что вы к чему-то клоните, а вот к чему никак не могу никак понять». Вместо ответа незнакомец поднялся и сделал несколько кругов вокруг Игоря. То ли хотел получше его рассмотреть, то ли просто думал. Пока незнакомец кружил, Игорь вдруг вспомнил, по какому трагическому поводу он, собственно, сюда приехал. Вспомнил про Кульбита, глаза его, огромный, виноватый, влюбленный, вспомнил, ему стало ужасно тоскливо. — Правильно! — непонятно к чему сказал незнакомец, даже повторил еще раз. — Правильно! Что тоскуете? Это хороший признак, хотя в вас, конечно, еще много человеческого осталось, слишком много. Ну да ладно, мы так сделаем. Когда сегодня к дому подъедете, вам собачку предложат, ее зовут... Неожиданно незнакомец подскочил к Игорю, приложил руку к его сердцу, уже отскочил. Лайма. Конечно, ее зовут Лайма. Так вы уж не отказывайтесь, сучку-то возьмите. Вам без собаки никак нельзя, во всяком случае, пока. Не тихождение, кружение, прыжки, касания, да и само идиотское предложение, едва похоронив одну собаку, тут же брать другую, Игоря возмутили чрезвычайно. Как вам не стыдно? Я только что похоронил Кульбита, и вы думаете, что я так легко в тот же день найду ему замену? Незнакомец сел напротив Игоря, долго и внимательно смотрел ему в глаза. Если я говорю вам «возьмите», значит, возьмите. Вообще, мне надоело с вами разговаривать. Вы все время внутренне сопротивляетесь тому, что нужно просто воспринимать и запоминать. Все-таки за это короткое время телевидение вас здорово ухандокало. Оно бы вообще вас угробило, если бы не Кульбит. А вы говорите, не брать собаку. Незнакомец встал. Ну все, телевидение достаточно поработало на вас, теперь уж вы работаете. — Меня что, не уволят? — наконец-то догадался спросить Игорь. Действительно важную вещь. Но незнакомец не ответил. Махнул рукой как-то неопределённо, и всё. Озеро, лес, темнота.